Бывает и на собачьей улице праздник. Султан в Стамбуле захотел сделать так, чтобы его образ ни у кого не вызывал и мысли о праздной жизни и охоте. Тогда его борзых отпустили с привязи, и они свободно разбежались по улицам Стамбула. Когда после падения династии Стюартов на английский трон взошла Мария Тюдор, окончилось и время царствования спаниеля как любимой собаки английской аристократии. Королевская чета дала предпочтение мопсу, и люди стали бояться держать спаниелей, так как опасались, что это могло быть расценено как знак верности Стюартам. Спаниели оставались в немилости до тех пор, пока королева Виктория не вернула им королевское благоволение. После невероятных усилий, которые приложили собаки, доставившие вакцину против дифтерии в пораженный болезнью город Номы, известная эскимосская собака Бальто, ее напарники были проданы для эстрадного шоу. Когда кливлендский бизнесмен Джордж Кимбл случайно увидел этих собак в Лос-Анджелесе, они были в плачевном состоянии. Кимбл вышел из себя и, предложив за собак цену $2000, начал собирать деньги. Народ откликнулся, и Бальто вместе со своими приятелями обрел постоянное жилище в зоопарке Кливленда. Говорят, что в первый день их пребывания в зоопарке на них пришли посмотреть 15 тысяч человек. Когда в 1933 году Бальто умер, его останки были переданы в Кливлендский музей истории природы. Памятник ему воздвигнут и в Центральном парке в Нью-Йорке. Считается, что начало гонкам борзых было положено в Хендоне, в Северном Лондоне, в 1876 году. Хотя многие дрессировщики оставляют у себя собак, которые уже вышли из возраста участников гонок, в среднем это происходит, когда собаке исполняется 3-4 года. Служба спасения борзых считает, что в британских собачьих приютах, среди нашедших там пристанище чистопородных собак, борзые превосходят по своей численности всех остальных. Потому что борзые разводятся тысячами исключительно ради шанса стать обладателем звания победителя гонок. Побежденные выходят из игры и вместе со старыми и травмированными оказываются неудел. Сейчас существует несколько организаций, которые находят хозяев для таких собак. Среди них основанный в 1975 году Retired Greyhound Trust, который помог обрести дом около 35 тысячам собак по всей Британии. 28 британских пород собак сейчас находятся в тяжелом положении.